Глава третья. Когда Генри Морган стал флибустьером, много прославленных имен гремело на побережье Дариена и среди зеленых Карибских островов. В винных лавках Тортуги рассказывались сотни историй о нажитых и промотанных богатствах, о захваченных и потопленных кораблях, о золотых и серебряных слитках, сваленных на пристани точно дрова. С тех пор, как Большой Пьер с маленьким отрядом охотников выскользнул из лесов Испаньолы и на каноэ захватил флагманский корабль вице-адмирала, сопровождавшего галеона с серебром, вольное братство стало страшной силой. Франция, Англия и Голландия узрели в этих островах прекрасную свалку для своих преступников и год за годом отправляли в Индии никчемный человеческий груз. В этих почтенных странах была пора, когда всякого, кому не удавалось доказать свою благонадежность, заталкивали в тесноту корабельного трюма и отправляли за море в кабалу к тому, кто соглашался уплатить за него мизерную сумму. А когда срок кабалы истекал, эти люди крали пушки и начинали воевать с Испанией. Понять их нетрудно. Испания была католической и богатой. Гугеноты же, лютеране и англикане были отчаявшимися бедняками и вели священную войну. Испания держала под замком сокровища всего мира. Если нищему бедолаге удавалось вытащить через замочную скважину монетку, другую, кому какой был вред? Кого это задевало, кроме Испании, а уж ее потери? Англию, Францию и Голландию вовсе не трогали. Иногда они снабжали пиратов патентами против Арагона и Кастилии, так что нередко человек, 10 лет назад сосланный в Индии на тюремном судне, именовал себя капитаном королевской милостью. Франция заботилась о своих заблудших сынах и отправила 1200 женщин на Тортугу в жены флибустьерам. Правда, по прибытии на место все они до единой предпочли промысел более доходный, чем узы брака, но тут уж Франция была ни при чем. По-французски их называли буконьеры, с той поры, когда они еще не были пиратами, а просто охотниками за одичалым скотом и занимались буконированием, то есть особым способом коптили добытое мясо на дыму, отброшенных в костер кусочков жира и обрезков с костей, что придавало ему необычный привкус. Но мало-помалу они начали осторожно выходить из лесов небольшими компаниями, затем возникли шайки, а потом появились и целые флотилии из десятка судов. В конце концов, они тысячами собирались на Тортуге и из этого безопасного места жалили Испанию то там, то тут. Справиться с ними Испания не могла. Она вешала дюжину, а на их место приходила сотня. Поэтому она укрепляла свои города и отправляла сокровища под охраной военных кораблей, полных солдат. Свирепые буконьеры, флибустьеры изгнали с моря бесчисленные суда испанских колоний. Лишь раз в год уходили в Испанию корабли серебром. В братстве были свои герои, чья слава и подвиги заставили бы Генри Моргана изнывать от зависти, если бы он не был уверен, что в один прекрасный день затмит их всех. Бартоломео, португалец, захватил богатый приз. Но его тут же взяли в плен неподалеку от Кампече и на берегу построили для него виселицу. Из своей темницы на корабле он смотрел, как ее устанавливают, а в ночь перед казнью зарезал часового и уплыл, держась за пустой бочонок. Не прошло и недели, как он вернулся с пиратами на длинном каное и угнал этот корабль из порта Кампече. Правда, он потерял его в буре у берегов Кубы, но в тавернах эту историю передавали из уст в уста со злорадным восхищением. Роше, бразилец, был голландцем с пухлыми по-детски щеками. В юности португальцы выслали его из Бразилии, и прозвище свое он получил по названию их колонии. Как ни странно, злобы на португальцев он никакой не затаил, но вот испанцев возненавидел люто. Если их вблизи не оказывалось, он был добрым, мягким капитаном и пользовался общей любовью. Команда его обожала и пила только за его здоровье. Однажды, когда его корабль потерпел крушение у Кастилья де Оро, он перебил целый отряд испанской кавалерии и ускакал со своими товарищами на испанских лошадях. При виде испанцев Роше превращался в бешеного зверя. Рассказывали, что однажды он долго поджаривал пленных на вертелах из сырых жердей над маленьким костром. Когда суда с богатым грузом перестали выходить в море, флебустьерам пришлось нападать на селения, а затем и на укрепленные города. Льюис, шотландец, разграбил Кампече и оставил от него только обугленные развалины. Лолоне явился из Сабль-Долона и очень быстро стал самым страшным человеком Западного океана. Начал он со жгучей ненависти к испанцам, а кончил страстью к жестокостям. Он вырывал с корнем языки, рубил своих пленных на мелкие кусочки. Испанцы предпочли бы встречу с дьяволом в любом его образе, чем с Лолоне. При одном упоминании его имени все живое покидало селение у него на пути. Поговаривали, что даже мыши бежали прятаться в заросли. Маракайбо он взял, и Новый Гибралтар, и Сантьяго де Леон. И всюду он истреблял людей, отдаваясь яростной страсти к убийству. Однажды в приступе кровожадности он приказал связать 87 пленников и уложить их в ряд на земле, а потом шел вдоль ряда, держа в руке саблю. В этот день он собственноручно отрубил 87 голов. Но убийства только испанцев Лолона не удовлетворяли. Он отправился на Юкатан, в тихий край, где люди обитали в разрушенных каменных городах, и девушки, не знавшие мужчин, ходили в венках из душистых цветов. На Юкатане жил тихий народ, мало-помалу вымиравший по таинственным причинам. Когда Лолона покинул их землю, от городов остались только груды камней, и никто уже не плел венков. Индейцы Дариена были совсем другими, свирепыми, бесстрашными и мстительными. Испанцы называли их «браво» и клялись, что они не способны подчиняться. С пиратами эти индейцы поддерживали дружбу из ненависти к Испании, но Лолона их грабил и убивал. Они выжидали много лет и, наконец, захватили Лолона, когда его корабль разбился у их берега. Они разожгли костер, долго плясали вокруг, а потом по кусочкам сожгли тело француза у него на глазах, то фалангу пальца, то лоскут кожи. Однажды вечером в таверну на Тортуге вошел худой француз, дворянин по виду, а когда у него спросили, как его зовут, он схватил тяжелый бочонок рома и отшвырнул его. «Бра де фер», — ответил он, — «железная рука». И никто не стал расспрашивать его дальше. Так навсегда и осталось тайной, скрыл ли он свое имя от стыда, от горя или из ненависти, но побережье и острова узнали его как доблестного капитана. Эти люди чеканили фразы, которые затем входили в общее употребление. «Добычи не густо и в карманах пусто», — проревел душегуб, и кто теперь не повторял этих слов? Когда на суденышко капитана Лоренса напали два испанских фрегата, он сказал своим подчиненным: «Опыт поможет вам понять всю меру опасности, а храбрость не позволит уклониться от нее». Бравые слова! Вдохновленная ими команда захватила оба фрегата и отвела их домой в Гуав. Не все они были жестокими или даже склонными к насилию, а некоторые так даже славились особым благочестием. Капитан Уотлинг, например, каждое воскресенье устраивал молебствие на палубе и требовал, чтобы вся команда стояла чинно с непокрытыми головами. Даниэль как-то застрелил матроса за богохульство. Такие флебустьеры громко молились перед боем, а если побеждали, то половина отправлялась в захваченный собор петь «Тебя, Бог, хвалим», а вторая половина приступала к грабежу. Капитаны поддерживали на кораблях строжайшую дисциплину, на месте сурово карая неповиновения или другие поступки, которые могли помешать успеху. И на море не бывало мятежей, с которыми позже приходилось считаться и Киду, и Чернобородому, и Лафитту. Но самой яркой фигурой в истории братства остается голландец по имени Эдвард Мансвельд. Храбростью и воинским искусством он превзошел всех, ибо взял Гренаду и Сан-Аугустин на Флориде, и остров Санта-Катарина. С большой флотилией он крейсировал у берегов Дариена и Кастилья-де-Оро, забирая все, что мог забрать. Однако им двигала могучая сила мечты. Он надеялся преобразить свою орду оборванных храбрецов в сильную, стойкую нацию, новую воинственную нацию в Америке. Чем больше флебустьеров собиралось под его командой, тем реальнее делалась его мечта. Он снесся с правительствами Англии и Франции. Они вознегодовали и запретили ему даже думать об этом. Пиратская страна, не подвластная королевским виселицам, так они же будут грабить всех и вся, но он не отступил и по-прежнему строил планы создания собственной страны и начал с острова Санта-Катарина. Расположив там отряд своих людей, он отправился на поиски сторонников. Его корабль потерпел крушение возле Гаваны, и испанцы задушили Эдварда Мансфельда Гароттой. Вот каких людей собрался возглавить Генри Морган. И не видел помех этому плану, лишь бы тщательно подготовиться и взвесить все возможности. Он признавал достоинство героев этих историй, однако на крупное дело их не хватало. Слишком беспечными и тщеславными они были, но придет день, и их мощь ему пригодится. Когда Генри Морган вышел в плавание на Ганимеде с темнокожим Гриппе, Мансфельд был еще жив, а Брадефер состарился.